Допрос начался вновь. Позвольте вас, милостивый государь, предупредить, еще раз вам напомнить, если вы только не знали того, с особенным и весьма строгим внушением проговорил прокурор. Наше дело состоит опять-таки в том, чтобы вам в подобном теперешнему случае представить на вид и разъяснить всю ту степень вреда, которую вы сами же себе производите, отказываясь дать то или другое показание. Затем прошу продолжать. Господа, я ведь не сержусь. Я забормотал было Митя несколько сконфуженным внушением. Мы, конечно, не станем приводить рассказ его в подробности о том, что уже известно. Рассказчик нетерпеливо хотел рассказать все до малейшей черточки и в то же время, чтобы вышло поскорей, но по мере показаний их записывали, а стало быть, необходимо его останавливали. Дмитрий Федорович осуждал это, не подчинялся, сердился, но пока еще добродушно. Правда, вскрикивал иногда: «Господа, это самого Господа Бога взбесит!» Или: «Господа, знаете ли вы, что вы только напрасно меня раздражаете?» Но все еще восклицая это, своего дружески экспансивного настроения пока не изменял. Наконец, дело дошло до той точки в рассказе, когда он вдруг узнал, что Грушенька его обманула и ушла от Самсонова тотчас же, как он привел ее, тогда как сама сказала, что просидит у старика до полуночи. Если я тогда не убил, господа, эту Феню, то потому только, что мне было некогда, вырвалось вдруг у него в этом месте рассказа. И это тщательно записали. Митя мрачно подождал и стал было повествовать о том, как он побежал к отцу в сад, как вдруг его остановил следователь и, раскрыв свой большой портфель, лежавший подле него на диване, вынул из него медный пестик. «Знаком вам этот предмет?» – показал он его Мите. «Ах да!» – мрачно усмехнулся он. «Как не знаком? Дайте-ка посмотреть». «А черт, не надо!» «Вы о нем упомянуть забыли», — заметил следователь. «А черт, ну не скрыл бы от вас, небось бы без него не обошлось, как вы думаете? Из памяти только вылетело». «Благоволите же рассказать обстоятельно, как вы им вооружились». «Извольте, благоволю, господа». И Митя рассказал, как он взял пестик и побежал. «Но какую же цель имели вы в предмете, вооружаясь таким орудием?» «Какую цель?» «Никакой цели. Захватил и побежал». «Зачем же, если без цели?» В Мите кипела досада. Дело в том, что ему все стыднее и стыднее становилось за то, что он сейчас так искренно и с такими излияниями рассказал таким людям историю своей ревности. «Наплевать на пестик!» — вырвалось вдруг у него. «Однако же с... Ну, от собак схватил, ну, темнота, ну, на всякий случай». «А прежде вы тоже брали, выходя ночью со двора, какое-нибудь оружие, если боялись так темноты?» «Черт! Тьфу! Господа, с вами буквально нельзя говорить!» — вскрикнул Митя в последней степени раздражения и, обернувшись к писарю, весь покраснев от злобы, с какой-то иступленной ноткой в голосе, быстро проговорил ему: «Запиши сейчас, сейчас, что схватил с собой пестик, чтобы бежать убить отца моего, Федора Павловича, ударом по голове». «Ну, довольны ли вы теперь, господа? Отвели душу?» – проговорил он, уставясь с вызовом на следователя и прокурора. «Мы слишком понимаем, что подобные показания вы дали сейчас в раздражении на нас и в досаде на вопросы, которые мы вам представляем, которые вы считаете мелочными и которые в сущности весьма существенны», – сухо проговорил ему в ответ прокурор. Да помилуйте же, господа, ну взял пестик, ну для чего берут в таких случаях что-нибудь в руку? Я не знаю для чего. Схватил и побежал. Вот и все. Стыдно, господа. А то, клянусь, я перестану рассказывать. Он облокотился на стол и подпер рукой голову. Он сидел к ним боком и смотрел в стену, пересиливая в себе дурное чувство. В самом деле ему ужасно как хотелось встать и объявить, что более не скажет ни слова, хоть ведите на смертную казнь. Вы можете не верить преступнику или подсудимому, истязаемому вашими вопросами. Но благороднейшему человеку, господа, благороднейшим порывом души, смело это кричу. Нет, этому вам нельзя не верить. Права даже не имеете. Ну что же, продолжать? Как же? Сделайте одолжение, ответил Николай Парфенович. Митя хоть и заговорил сурово, но, видимо, еще более стал стараться не забыть и не упустить ни одной черточки из передаваемого. Он рассказал, как он перескочил через забор в сад отца, как шел до окна и обо всем, наконец, что было под окном. Ясно, точно, как бы отчеканивая, передал он о чувствах, волновавших его в те мгновения в саду, когда ему так ужасно хотелось узнать, у отца ли Грушенька или нет. Но страшно это. И прокурор, и следователь слушали на этот раз как-то ужасно сдержанно. Смотрели сухо, вопросов делали гораздо меньше. Митя ничего не мог заключить по их лицам. Рассердились и обиделись, подумал он. Ну и черт! Когда же рассказал, как он решился, наконец, дать отцу знак, что пришла Грушенька, и чтобы тот отворил окно, то прокурор и следователь совсем не обратили внимания на слово «знак», как бы не поняв вовсе, какое значение имеет тут это слово. Так что Митя это даже заметил. Дойдя, наконец, до того мгновения, когда, увидев высунувшегося из окна отца, он вскипел ненавистью и выхватил из кармана пестик, он вдруг как бы нарочно остановился. Он сидел и глядел в стену и знал, что те так и впились в него глазами. «Ну-с», — сказал следователь, — «вы выхватили оружие и что же произошло затем?» «Затем? А затем убил, хватил его в темя и раскроил ему череп. Ведь так, по-вашему, так?» Засверкал он вдруг глазами. Весь потухший был гнев, и вдруг поднялся в его душе с необычайной силой. «По-нашему, — переговорил Николай Парфенович, — ну, а по-вашему?» Митя опустил глаза и долго молчал. «По-моему, господа, по-моему, вот как было, — тихо заговорил он. Слезы ли чьи? Мать ли моя умоляла Бога? Дух ли светлый облобызал меня в то мгновение, не знаю. Но черт был побежден. Я бросился от окна и побежал к забору. Отец испугался и в первый раз тут меня рассмотрел, вскрикнул и отскочил от окна. Я это очень помню. А я через сад к забору. Вот тут-то и настиг меня Григорий, когда уже я сидел на заборе». Тут он поднял, наконец, глаза на слушателей. Те, казалось, совершенно безмятежным вниманием глядели на него. Какая-то судорога негодования прошла в душе Мити. «А ведь вы, господа, в эту минуту надо мной насмехаетесь!» — прервал он друг. «Почему вы так заключаете?» — заметил Николай Парфенович. «Ни одному слову не верите, вот почему. Ведь понимаю же я, что до главной точки дошел. Старик теперь там лежит с проломленной головой, а я, трагически описав, как хотел убить и как уже пестик выхватил, я вдруг от окна убегаю. Поэма в стихах. Можно поверить на слово молодцу. Насмешники вы, господа.